Глеб Соколов. Адам энд Адам. Глава 31. В первое мгновение жуку показалось, что жена крепко спит. Но в следующее мгновение он понял — мертва, задушена. Все вокруг поплыло у него перед глазами. Он даже не испытывал в эти секунды страха за свою собственную жизнь. Остановившиеся, мутные, полуприкрытые глаза, сердце не бьется. Человек в цилиндре задушил ее. Жук, ничего уже не соображая и не думая об опасности, грозившей ему, стал набирать скорую помощь. В следующее мгновение еще одна ужасная мысль дошла до него. Сейчас его заподозрят в убийстве жены. Жук почувствовал себя невероятно плохо. Сердце его отказывалось работать. Словно сквозь туман до него донесся звук мотора милицейского вездехода, въезжавшего на участок через по-прежнему открытые ворота. Глава 32. В Центральной Африке. Наконец, старые итальянские грузовики, в которых ехали Бобо, Владик Герой, переводчик и бойцы Нера, добрались до цели. Последние километры двигались даже не по плохой грунтовке, она была до этого, по бездорожью. Свет фар выхватывал перед мордой грузовика лишь следы, оставленные другими, проехавшими недавно автомобилями. Колеи были свежими. Глубокая ночь. Бобо ни разу, несмотря на мрак и бездорожье, не сбившийся с дороги, валился с ног от усталости. Активисты Нера, намаявшись в тряских кузовах на жестких скамейках, перебирались через задний борт, спрыгивали на землю. Вокруг большой палаточный лагерь, разбитый на границе тропического леса. На подъезде к лагерю натолкнулись на аванпост, состоявший из нескольких вооруженных людей-дьяволов. За мешками с песком крупнокалиберный пулемет. Машины остановили. Несколько минут Бобо разговаривал со старшим на местном наречии. Вернувшись в кабину, сказал: «Нас ждут, иначе открыли бы огонь». Лагерь спал, между палатками прогуливались часовые с автоматами. Глава 33. Был очень яркий день, и все, что произошло накануне, так же, как и все, что он узнал, могло показаться Кожедубу некой страшной сказкой, если бы он и при свете солнца не видел повсюду явных признаков того, что ни история с самовозгораниями, ни новые вандалы, ни участники конгресса новых теозоологов не приснились ему. Все существовало в реальности. Еще вчера, вернувшись поздно вечером в свой номер в гостинице «Европа», из выпуска новостей, который он посмотрел по телевизору, Кожедуб узнал, что возле виллы «Смерть» появился еще один труп. Убийство политика Апельсина стало событием международного порядка. За всем, что с ним связано, следили и в этом маленьком немецком городке. Чуть позже Кожедуб на свой мобильный получил звонок от одного из сотрудников САГЕН. Тот сообщил, кто-то через окно на втором этаже проник в коттедж, расположенный через участок от виллы «Смерть», задушил спавшую в кровати женщину и опять через окно выскочил на улицу. Украдено ничего не было, но, видимо, лишь потому, что преступника спугнул муж убитый. Его поначалу заподозрили в преступлении, но очень быстро предположение было опровергнуто. Настоящий убийца оставил в доме и на участке много следов. На влажной и мягкой земле остались отпечатки его ботинок. К тому же, карабкаясь к окну, он сильно поранился, оторчавший острый угол жестяного листа, оставив на нем небольшой клочок одежды. В некоторых местах в доме остались следы крови, сочившейся из раны. Муж убитый видел противника. Примерно за час до этого тот пытался напасть на него и не сделал это единственно потому, что из-за поворота шоссе показалась группа дорожных рабочих. Лица его владелец коттеджа не разглядел, но утверждает, тот был очень странно одет во фрак и цилиндр. «Кровь убийцы уже направлена в лабораторию», — заверил Кожедуба сотрудник Саген. «Так что одно мы точно будем знать очень скоро. Является ли он человеком-дьяволом?» Связавшись в начале дня с местной полицией, предупрежденной о его визите, Кожедуб через них скоро вышел на Ганса Мюллера. С удивлением он узнал, что Ганс Мюллер проживает в той же Европе. В номере его уже не было. Кожедуб позвонил ему по мобильному, и тот без колебаний согласился отложить дела. Мюллер сам предложил подъехать в Европу, встретиться и поговорить. В ожидании его Кожедуб сидел в холле гостиницы и курил сигарету. Ганс Мюллер вошел с улицы в холл и молча, не поздоровавшись, уселся напротив него в кресло. Кожедуб тоже, не произнося ни слова, уставился на него. Его поразил вид этого человека Индиго. Кожедубу приходилось сталкиваться с людьми Индиго прежде. Ему всегда казалось, что в сущности их внешнее отличие от людей настолько незначительно, что порой обыкновенные люди, не имеющие в себе крови Индиго, вполне могут по ошибке быть за них приняты. У Ганса Мюллера было необычно вытянутое сверху вниз длинное лицо. Голову его словно бы сплюснули с боков. Кожа очень темная, высокий лоб, обильно покрытый испариной, почти лысая голова. Мутные, с нечистыми белками глаза человека-дьявола перебегали с предмета на предмет. Он часто облизывал губы, покрытые каким-то белым налетом. Зубы его были в крови, сочившейся из десен. Да уж, суеверному и темному человеку он и вправду должен казаться настоящим дьяволом, подумал Кожедуб. Спрашивайте быстрей, первым проговорил Ганс Мюллер. У меня мало времени. И потом, я очень плохо себя чувствую. Я болен. Вот оно что. Теперь странный, дьявольский вид человека Индиго получил для Кожедуба свое объяснение. «Что вы делали в тот вечер на вилле покойного господина Апельсина?» «Как и все, я был приглашен на ужин по случаю завершения конгресса и отъезда гостей». «Какие вас связывали отношения?» «Никаких. Я надеялся, что он поможет мне распространить мой бизнес и на Россию. Как вы понимаете, Апельсин пользовался очень большим влиянием и мог это сделать». «Ну и как? Он вам помог?» «Да, мы договорились кое о чем. Если бы он не погиб, он бы, безусловно, помог». «Вы общались с ним в тот поздний вечер?» «Разумеется, и очень много». «О чем вы говорили? О вашем бизнесе?» «Нет, мы обсуждали предстоящий конгресс теозоологов. Вы, вероятно, знаете, именно сейчас он проходит в этом городке». Апельсин пытался убедить Артура Леона, что никаких людей Индиго или, как их еще называют, людей-дьяволов не существует. Те, кого называют людьми-дьяволами, лишь потомки лесных африканских охотников. Своей теорией о вытеснении благородных неандертальцев, хитрыми и подлыми гомо сапиенс, а их, в свою очередь, еще более низкими людьми-дьяволами, Артура Леон подрывает и без того хрупкий миропорядок. Все люди абсолютно одинаковы и равны. Различия в них вызваны не разницей в структуре их ДНК, а разницей в образовании и воспитании. Я привел пример, что в 1938 году группа французских ученых случайно столкнулась в Южной Америке с племенем индейских дикарей, живущих в каменном веке. Те убежали, случайно оставив маленькую девочку. Ученые забрали ее в Париж, и там она выросла нормальной западной женщиной, хорошо образованной и культурной. Кто убил апельсина? Понятия не имею. Он был очень взвешенным и спокойным человеком. Может быть, за это его и убили? Насколько я понимаю, Артура Леон настроен против людей Индиго. Артура Леон настроен вообще против всего человечества. Это ученый, который живет на корабле, плавающем под флагом какого-то карликового государства. Насколько я знаю, у него в данный момент вообще нет никакого гражданства. При получении российской визы у него были большие сложности. Его корабль пристал к берегу в порту Санкт-Петербурга, и Апельсин специально летал туда, чтобы убедить власти разрешить Артуру Леону сойти на берег. Зачем Апельсин делал это? Ведь получается, он помогал врагу. Это была часть его идеологической программы. Он специально хотел столкнуть на своем конгрессе людей разных точек зрения. Апельсин был уверен в своей правоте. Он рассчитывал, что спор с Артуром Леоном на конгрессе привлечет внимание общественности, и его апельсина позиция будет более убедительной. Но Артура Леон обманул апельсина. Он воспользовался его содействием в получении российской визы, а участвовать в публичных диспутах отказался. Мог Артура Леон убить апельсина? Не знаю. При всем при том, у них были какие-то очень странные отношения. Несколько раз за этот вечер я видел, как они покидали гостей и уединялись в дальней комнате коттеджа. Когда вы покинули коттедж, Артур Леон еще оставался в нем? Нет, я уехал одним из последних. Артур Леон к тому времени уже отбыл на вокзал. Кто остался в коттедже после вас? Профессор Шахматов и еще какие-то люди. Я не знаю всех по именам. Как вы объясните свой отъезд в Нойлютерштадт сразу после убийства апельсина? Вы знаете, дело святой воды. Я ничего не знаю. Если у вас есть ко мне какие-то претензии, выскажите их. У нас действует презумпция невиновности. Глава 34. Подойдя к одному из часовых, Бобо, самое большее, через час ехать обратно, спросил: «Джейсон Филлипс спит?» «Видел его недавно, у штабной палатки», — ответил Индиго. «По-моему, пошел к себе, наверное, спать. Это вон там», — он показал на дальний конец лагеря. «Разбужу», — подумал командующий танковыми войсками о Филлипсе. «Передам разговор между колдуном и президентом Нгамбези. Попрошу форму переодеться». Осточертел бабий балахон. Твердым шагом Бобо двинулся вперед. Мимо тянулись длинные ряды армейских палаток. Какой-то навес. Смена, заступающая на караул, пила горячий кофе. Из чашек валил пар. Соблазн велик. Не удержавшись, Бобо подошел к солдатам. «Угостите кружкой. Полдня в пути». «Пожалуйста, господин Бобо». Худой, жилистый человек-дьявол моментально налил полную, протянул. «Не смотрите так. Это конспирация». Главный танкист одернул женский балахон. Один из сменного караула, щеку его прорезал глубокий ножевой шрам, усмехнулся. Остальные были серьезны. Бобо принялся пить кофе. «Я опасался, что Бухенвальд заподозрит неладное», — проговорил Владик Герой. Джейсон Филлипс внимательно слушал. Они стояли у радиатора грузовика. Мотор работал, свет фар пробивал темную африканскую ночь. Думаете, легко отправить людей в Африку так, чтобы этот дегенерат ничего не узнал? Разговор шел по-английски. Впрочем, местами он чрезвычайно хитер, поправился Владик. Но я переиграл. Герой самодовольно улыбнулся. Филлипс по-прежнему молчал. Из джунглей донесся вой. Его не мог заглушить даже шум работающего мотора. Владик словно ничего не замечал. «Бухенвальд», — продолжал он рассказ. «Нарицын?» — впервые как-то откликнулся Джейсон. «Да, Нарицын», — счастливо повторил Владик. «Он думает, я отправился в историческую деревню собирать информацию. Всякие там последние события. Он сам хотел ехать. Подонок! Как я нервничал! Пришлось бы не сюда, а переться с Жориком. Но люди бы к вам были отправлены в любом случае, со мной или без». Герой посерьезнел. «Все сложилось как задумано?» — задумчиво спросил Филлипс. «Да, удалось убедить его буквально перед самым отъездом. Я ему говорю: Жора, ты должен присутствовать на антииндиговском конгрессе. В Африке справлюсь без тебя. Ты вождь нации. В трудный момент не смей покидать народ». Подействовало. Он любит такие дубовые фразы. Сам демагог до мозга костей. «Нет, Бухенвальд в идеологическом тупике». Опять раздался громкий вой. «Он ведет Неро по ложному пути. Переворот неизбежен». Герой немного помолчал. «Но пока скидывать его рано. Тактика. Пусть в Москве думают, что я на подходе к исторической деревне, в глуши. Ни дорог, ни связи. А вокруг кровожадные люди-дьяволы». Владик громко заржал. «Так оно и есть, так оно и есть», усмехаясь, повторил Джейсон Филлипс. Владик-герой отцепил от своей рубашки круглый черный значок Неро. «Пора снимать эту гадость». «Молодец», — похвалил Джейсон. «Я подарю тебе наш. Вот». Он вынул из кармана и приколол к рубашке героя новый. «Серебряный топор, скапающий кровью на черном фоне». «Ответный жест!» Владик тоже извлек из кармана значок. Нацепил на грудь Филлипса. «Что здесь?» Индиго пытался разглядеть в свете фар эмблему. «Эмблема нашей тайной конторы. На черном фоне серебряный череп, а под ним топор. Почти как у нас. 2 месяца назад, когда мы встретились у вас под Москвой на вилле, бедный апельсин, не думал, что встречу в тебе единомышленника. Помнишь девиз? Смерть и ужас! Смерть и ужас!» — выкрикнул герой и выкинул руку в фашистском приветствии. Филлипс ответил тем же. Бобо двигался в сторону палатки, где, как сказали ему солдаты, спит Джейсон. Вот и она. Такая же, как и остальные в этом лагере. Большая, высокая. Ходить можно, выпрямившись в полный рост. Откинув полог, царедворец оказался внутри. Полог за ним сам собой закрылся. Совершеннейшая темнота. Бобо вдруг почувствовал страх. Он достал из кармана маленький фонарик, осветил палатку. Здесь живет только один человек. У противоположной брезентовой стены стояло единственное спальное место. Грубо обструганные деревяшки, на которые наброшен матрас. На этом подобии кровати, укрывшись с головой легким покрывалом, спал хозяин. «Джейсон Филлипс», — понял Бобо. «Будить дурная манера». Скоро грузовики, а с ними и Бобо, уезжали обратно. Надо рассказать, что наметил. Он решительно подошел к кровати и, взявшись за край покрывала, откинул его. Страшный удар по голове. Сознание померкло. Жизнь покинула командующего танковыми войсками. Вместо людоеда на Гамбезе президентом республики станет Бобо, делился с Владиком информацией Джейсон Филлипс. Только что они вместе прошлись перед строем активистов Нера. Человек-дьявол заметил, у каждого на рубашке значок солнечного затмения с черепом и топором посредине. Теперь Филлипс и герой медленно двигались к кухне, чтобы вместе поужинать за бутылкой южноафриканского вина. Глава 35. Индустриальная улица находилась на дальней окраине городка. Снежана редко бывала здесь. Дом 6 оказался старым фабричным общежитием. Окна на всех трех этажах были заколочены досками. Здание давно пустовало. Однако с правой стороны в полуподвальном помещении располагался продуктовый магазин, а с левой виднелась неброская вывеска «Кафе-клуб». Названия «Леон» не было, но девушка не сомневалась, это именно то, что она разыскивает. Она отпустила такси. Дорогой все время оборачивалась, опасаясь слежки. Медленно пошла вдоль обветшавшего дома 6. В кафе-клуб вела узкая лестница. По обе стороны от нее над мостовой торчали маленькие полуокошки, забранные снаружи массивными железными решетками. Изнутри они были укрыты плотной тканью черного цвета, а может, картоном. Внутри зал со столиками, барная стойка, маленькая сцена. Специальные лампы создают интимный полумрак, живо вообразила Снежана. Она посмотрела на наручные часики. Начало 8-го. Заведение должно работать. Вот и лестница. Внизу у самой двери стоял человек. Массивной фигурой и коротко стриженными волосами походил на охранника-вышибалу, но одет не в форму секьюрити, а в обычный свитер и джинсы. Увидев, девушка собирается спуститься, громко сказал: «Кафе не работает. У нас отключили электричество». Снежана остановилась. «Но я назначила здесь встречу», — соврала она. «Ничего не знаю. Сегодня мы вряд ли откроемся». Тон человека был грубым. «Завтра санитарный день. Послезавтра выходной. Не знаю, будем ли мы вообще когда-нибудь работать. Поищите другое место для встреч». Он из-под лобья с явным недоверием рассматривал ее. Девушка развернулась и медленно пошла вдоль дома. Там, где из своего полуподвала, прикрытого козырьком, человек уже не смог ее видеть, остановилась. Снежана знала, чего ищет. Победы над унизительным животным ужасом, заставлявшими ее все последнее время покрываться ледяным потом при каждом подозрительном звуке. «Бог людей-дьяволов! Он еще там, в кафе!» То, что убийство Вики каким-то образом связано с вечеринкой, не вызывало у девушки сомнений. «Убийца узнает обо всем, что я сообщу в милицию!» Ей оставалось только одно – уйти. Но тут мимо, снижая скорость и подруливая к тротуару, подъехало такси. Это был новенький черный «Мерседес» с желтыми шашечками и буквами VIP. Знак внутри – важная персона. Автомобиль был не здешний, приехал из Питера. «Мерседес» остановился. Выскочил шофер и быстрым шагом, обогнув автомобиль, раскрыл заднюю дверцу. Из него выбрался высокий, худой мужчина. Он был в строгом деловом костюме и черных начищенных туфлях. Что-то неуловимое выдавало в нем иностранца. Не глядя на шофера, он медленно двинулся к козырьку кафе-клуба. Тот прикрыл дверь, сел за руль, и через 5 секунд «Мерседес», развернувшись, помчался обратно, в ту сторону, из которой приехал. Снежана не двигалась с места. Иностранец, так окрестила про себя этого человека, на нее даже не посмотрел. Снежана не знала, что жить ей остается меньше 30 минут. В это самое мгновение бог людей-дьяволов находился от нее в 5 метрах и держал в руке длинный острый нож. Глава 36. Допрос был закончен. Кожедуб встал с кресла. Мало того, что он не узнал почти ничего нового, дело стало еще более запутанным и туманным. В любом случае, завтра он должен был уехать. Его билет был с открытой датой. Чуть позже он позвонит в авиакомпанию. Сейчас Кожедуб решил прогуляться, чтобы обдумать все, что только что услышал. При свете дня город выглядел гораздо жизнерадостнее, чем накануне. Средневековые постройки не казались Кожедубу мрачными. В ярких лучах солнца воспринимались им как симпатичные театральные декорации. Новых теозоологов и вандалов нигде не было видно. Наверное, отдыхали после вчерашних споров и готовились к вечеру. Кожедуб с удовольствием шел по улице. Через некоторое время обнаружил, что за ним неотступно следует какой-то незнакомый человек. Поначалу он было решил, что ему показалось, но вскоре, зайдя в какой-то магазин и через витрину посмотрев на улицу, убедился, что незнакомец действительно следит за ним. Тот остановился возле магазина напротив и, пользуясь отражением в стекле, следил, не выйдет ли Кожедуб на улицу. Попетляв некоторое время по старинной части города, еще раз убедившись, что человек преследование не прекращает, Кожедуб задумался, кто установил слежку и с какой целью. Однако на вопросы не было ответа. Он было собрался позвонить в полицию, но передумал. Неплохо проведя день, погуляв, походив по магазинам, пообедав и довольно рано поужинав в одном из местных ресторанчиков, Кожедуб отдыхал в своем номере гостиницы «Европа». Лежа на кровати, читал купленные днем местные газеты, стараясь не пропустить ни одной статьи, хоть как-то связанной с событиями вокруг людей Индиго, и одним глазом смотрел программу местного городского телеканала. Время проходило незаметно. На улице стемнело. Неожиданно телефонный аппарат кремового цвета, стоявший на тумбочке, принялся издавать мелодичные трели. Нехотя Кожедуб отложил газеты и встал с кровати. Недоумевая, кто бы это мог быть, взял трубку. «Гер Кожедуб, вы меня не знаете, но мне нужно срочно встретиться с вами». Человек говорил так, будто сильно чем-то испуган и не в состоянии скрыть этого. «Я хочу сообщить вам кое-что». «Кто вы?» «Мое имя ничего вам не скажет. Кроме того, я не хочу произносить его по телефону». «О чем вы хотите мне сообщить?» «Гер Кожедуб!» — истерично воскликнул незнакомый собеседник. «Если бы я мог все сообщить вам прямо сейчас, зачем бы мне нам было встречаться? Я не хочу говорить по телефону». Кожедуб молчал. Интуитивно чувствовал, сейчас лучше выдержать небольшую паузу. «Речь идет о сенсации. У тех, кого называют людьми-дьяволами, есть религия. Поэтому они чураются любой другой. Я могу помочь вам проникнуть на их религиозное собрание». «У людей-дьяволов есть религия?» «Да. Они не такие простые, какими хотят казаться. У них есть очень мрачная вера. Ритуал. Больше я не могу говорить. Завтра в 10 приходите в филиал музея Неандерталя. Я буду на 2-м этаже. Вы узнаете меня по соломенной шляпе». Глава 37. Федор Карпов стоял в тени больших 20-фунтовых контейнеров. Если с корабля сейчас наблюдает за берегом, так же, как он, Федор Карпов наблюдает за кораблем, то его вряд ли разглядишь. Погода была ветреной и дождливой, видимость скверной. Утром Карпову позвонил его старый знакомый, Иван Кожедуб, и попросил разузнать, какова ситуация с Артуром Леоном. К Кожедубу Карпов относился с симпатией, поэтому он отнесся к просьбе со всей серьезностью. Вопреки опасениям Кожедуба, что Артур Леон давно уже отплыл от берегов России, корабль с громким названием «Провидение» по-прежнему стоял на рейде с Санкт-Петербургского порта. Вглядываясь в судно, Карпов думал, такому больше подойдет называться «Привидением». Вид замогильный. Возможно, сказывалась унылая погода и серый, не броский окрас корабля. Из-за него он почти сливался с морем. В этот день оно было грязного, непонятного цвета и с сумрачным небом. Там, на этом корабле-призраке, сейчас находится и сам Артур Леон. Карпов выяснил, ученый этот обладал весьма мрачной, скандальной репутацией. Он несколько раз попадался на каких-то не совсем законных операциях по скупке трупов, человеческих органов и прочего биоматериала, над которым экспериментировал. Карпов так и не выяснил, уроженцем какой страны являлся Артур Леон. Уголовное преследование заставляло его несколько раз менять гражданство, пока, наконец, он вообще не оказался обладателем просроченного паспорта какой-то африканской страны, которая не спешила выдавать ему новый. За Артура Леоном тянулся шлейф недоказанных обвинений. Криминальная пересадка органов, взятых у похищенных людей, эксперименты над людьми Индиго, попавшими в автомобильные катастрофы. В конце концов, он превратился в вечного пассажира собственного корабля, плавающего под флагом карликового государства, обладающего, благодаря особенностям налогообложения, одним из самых крупных флотов мира. Провидение было не только местом жительства человека без гражданства, но и его плавучей научной лаборатории. Этим утром Карпову попались сведения, что криминальные операции сделали Артура Леона достаточно богатым человеком. Через подставных лиц он владел крупными счетами в разных банках мира и теперь мог позволить себе путешествовать по морям и океанам, заходя в те порты, в которые его пускали, и пропагандируя свои собственные теории, которые научными считали только разве что приверженцы теозоологии. Несколько портовых рабочих прошли мимо Карпова. Они покосились на бинокль, который он держал в руках. Российскую визу, позволившую ему сойти на берег в порту Санкт-Петербурга, Артур Леон получил только благодаря активному содействию покойного политика Апельсина. Такое сотрудничество было достаточно странным, потому что Артур Леон неоднократно высказывал свои ненавистнические взгляды по поводу людей Индиго, объявляя их существами, лишенными души, животными. Правда, того же Артура Леона в одной латиноамериканской стране обвиняли в том, что он спас некого безнадежно больного и очень богатого человека Индиго, пересадив ему человеческий орган, полученный незаконным путем. Ходили слухи, что Артур Леон оправдывался перед единомышленниками тем, что сделал это в порядке научного эксперимента, а не из желания помочь человеку-дьяволу или заработать грязные деньги. «Не было ли в случае с апельсином чего-либо подобного?» – спрашивал себя Карпов. Как не усердствовал убитый политик Индиго, а визу Артура Леона выдали лишь на короткий срок, как раз до конца апельсиновского конгресса. Но покидать территориальные воды России корабль Артура Леона не спешил. Сначала он производил в порту какие-то закупки, потом с борта сообщили, что в машине «Провидение» возникла серьезная неисправность, и судно не может выйти в море. Время от времени с «Провидения» на берег сходили матросы. У руководства порта к проведению претензий не было. За пребывание в порту капитан платил звонкой монетой. Каких-либо неудобств корабль, то пришвартовавшийся в самой безлюдной, глухой части пристани, то вообще медленно отходивший от берега на рейд, никому не причинял. Карпов через портовые власти уже отправил на иностранца запрос. Нужна встреча с Артуром Леоном. Поговорить про убийство политика. Ответ получен достаточно туманный. Артур Леон от беседы не отказывался, но сообщал, что в данный момент заболел и, скорее всего, не сможет ни сойти на берег, ни принять на корабле. К тому же, жаловался он, его российская виза уже истекла. Сколько не рассматривал Карпов в бинокль загадочный корабль, он так и не обнаружил никого из членов команды. Провидение казалось вымершим. Точно это не обычный корабль, а летучий голландец, появляющийся в бурю, как предвестник несчастья. Никаких признаков работ по починке машины Карпову тоже разглядеть не удалось. Это еще больше насторожило его. Что-то с этим привидением нечисто. Не напрасно Артура Леону не хотели давать визу. И корабль, чую, зря подпустили к нашим берегам. Впрочем, и без него, кого уже здесь только нет, один корабль картины не изменит. Как и Артур Леон, Федор Карпов резко отрицательно относился к людям-дьяволам, хотя взглядов своих нигде не афишировал. Убийство апельсина казалось ему событием положительным. И если Артур Леон к нему причастен, то это в какой-то степени оправдывало в глазах Федора Карпова пребывание мрачного судна у российских берегов. «Так ему и надо, этому апельсину», — думал Карпов. «Один гад прикончил другого гада». Федор Карпов был честным служакой и, по-своему, цельной личностью. Но и в его душе с недавнего времени поселилась свойственная эпохе озлобленность и нетерпимость. Ветер и дождь усилились. Карпов с трудом раскурил тут же намокшую сигарету. Стена дождевых струй совсем скрыла провидение, словно и не стояло оно вон там, совсем недалеко от берега. Делать в порту больше было нечего, и Карпов, спрятав бинокль под яркую спортивную куртку «Адидас», пошагал вдоль шебелей контейнеров к выходу за территорию. Глава 38. Подойдя к козырьку над каменной лестничкой, что вела в полуподвальное помещение кафе-клуба «Леон», высокий и худой иностранец начал спускаться вниз. Через мгновение Снежана уже не видела его. Она медленно двинулась следом, сама не зная зачем. Ей представлялось, что иностранец не обычный посетитель, а имеет какое-то отношение к клубу. Охранник, если это был он, беспрепятственно пропустит его внутрь. Когда девушка подошла к лестничке и заглянула вниз, иностранец в одиночестве дергал закрытую дверь. Затем он несколько раз нажал на звонок, подождал и принялся подниматься. Снежана быстро пошла по улице прочь. Дойдя до угла дома, повернула за него, бросив при этом взгляд назад. Иностранец медленно шел следом. Старые обветшалые дома стояли на большом расстоянии друг от друга. В центре двора, больше походившего на заброшенный пустырь, стоял контейнер со строительным мусором. Во все стороны торчали разломанные оконные рамы, трубы, отрезанные электростваркой, ободранные межкомнатные двери образца 50-х годов. Спрятаться можно было только за контейнером. Снежана побежала. Заскочив за ржавый металлический короб, она выглянула. Иностранец еще не появился из-за дома. Теперь она уже жалела, что выбрала это место. Слишком много усилий. Проще было зайти за угол, подождать и потом преспокойно отправиться за иностранцем следом. Все оказалось не так. Он медленно вышел из-за дома и повернул как раз туда, где могла поджидать его девушка. Потом он еще раз повернул и направился к козырьку, один в один, как тот, что над входом в кафе-клуб. Здешний должен служить той же цели – спасать от дождя лестничку в полуподвальное помещение. Значит, у клуба два входа. Иностранец достиг козырька и действительно принялся спускаться вниз. Опять фигура его исчезла. Выждав некоторое время, она покинула укрытие и медленно направилась к лесенке. Никого. Тяжелая металлическая дверь, грубо выкрашенная черной краской, слегка приоткрыта. Снежана уже не отдавала себе отчета в том, что делает. Торопливо спустившись по лестнице, она потянула дверь на себя. Та податливо открылась шире. Внутри была полная темнота. «У них же отключено электричество», — вспомнила девушка. Глава 39. Кожедуб связался с офисом авиакомпании и отложил отъезд. Он также позвонил в Саген и, не раскрывая подробностей, по той же причине, что и незнакомец, не доверял телефону, сообщил, что задерживается ввиду неожиданно открывшихся обстоятельств. На следующее утро, позавтракав в гостинице миской белого йогурта без всяких добавок, двумя яйцами всмятку, французским сыром и полудесятком горячих булочек с маслом, напившись крепкого кофе, Кожедуб отправился к портье выяснить, где находится музей неандертальцев. В эти неполных два дня он успел услышать про него уже несколько раз. В последний момент он передумал спрашивать что-либо у портье, а просто взял лежавший на стойке краткий путеводитель по городу. Его он приметил накануне. Расположившись на кресле в холле, Кожедуб принялся разыскивать в нем адрес музея. Конечно, он мог попросту велеть таксисту отвезти его туда, но вполне возможно, музей расположен где-то совсем рядом с гостиницей. Проверив адрес по прилагавшейся к путеводителю карте, Кожедуб обнаружил, что музей неандертальцев находится на окраине, добираться до которой все же, видимо, ему будет проще всего на такси. Теперь предстояло избавиться от хвоста. Однако, выйдя на улицу и некоторое время бесцельно побродив по городу, Кожедуб убедился, что сегодня за ним никто не следит. Это был очень плохой знак. С недобрыми предчувствиями он сел на стоянке такси в свободную машину, чистенький новый «Мерседес», оборудованный счетчиком, и велел ехать в музей. Его здание располагалось у самой городской черты. Серебристый современной формы купол возвышался сразу за кварталом симпатичных одноэтажных особнячков. Вокруг был разбит парк, но деревья были еще молодыми, не такими высокими и густыми, чтобы музея из-за них не было видно с дороги. Такси подкатило к самому подъезду. Расплатившись, Кожедуб выбрался из «Мерседеса». Медленно осматриваясь, поднялся по низким и широким ступеням к дверям. Они плавно разъехались в стороны. Кожедуб посмотрел на часы. Было без четверти 10. Купил в кассе билет, прошел за турникет и принялся не спеша осматривать экспозицию. Ничего интересного он в ней не находил. Общие сведения о неандертальцах были ему уже знакомы, а фотографии раскопок, темно-коричневые от времени черепа, казались скучными подробностями. Задержался Кожедуб лишь возле пластмассовой фигуры неандертальца в полный рост. Он был наряжен в чопорный костюм, подходящий банковскому служащему. Вглядываясь в реконструированный облик человекоподобного существа, Кожедуб решил, что, встретя ему на улице такой, он бы и без сомнений подумал, что это человек Индиго. Но это неудивительно. При всей схожести с ДНК человека, ДНК неандертальца от нее все же значительно отличалась. Точно так же, как и ДНК людей-дьяволов. Волосы неандертальца-банкира были огненно-рыжими. Считается, что им был присущ именно этот окрас. На одном из стендов были рисунки. Из них можно было понять, что общеизвестная низкорослость и кряжестость неандертальцев – черта, присущая тем из них, что обитали в холодной Европе близ ледниковых толщ, не более чем приспособление к холодному климату. Скелеты неандертальцев, которые в последнее время находили в более жарких регионах, например, на территории современного Израиля, показывали, что своей комплекцией и ростом они ничем не отличались от современного человека. К ожидупу слышал доносившийся откуда-то со стороны лестницы, уходившей на второй этаж, шум и крики. Бросив рассматривать рисунки, он сорвался с места. Женщина, спешившая во встречном направлении, к карманчику ее блузки был приколот бэджик работника музея, в страхе шарахнулась от него в сторону. Прямо посреди экспозиции на втором этаже с ножом в сердце лежал пожилой мужчина. На лацкане его пиджака булавкой был прикреплен такой же бэджик, как у бежавшей навстречу женщины. В метре от убитого валялась слетевшая с его головы шляпа канотье из желтой соломки. Как видно, тайна, о которой он хотел сообщить Кожедубу, была действительно нешуточной. Раз для того, чтобы предотвратить их разговор, некие люди пошли на убийство. Совершенно естественным было предположить, что это люди-дьяволы. С улицы проникал свет, и Снежана видела, у входа никого нет. Сразу за дверью начинался длинный коридор. Стены выкрашены в темно-бордовый цвет. Единственная мебель – черная тумбочка с выдвижными ящиками. Сверху – кипа приглашений. Снежана различила, точно такие же, как то, что было в синем конверте. Логин и пароль заклеены серебристой металлизированной пленкой. Где-то в дальнем конце коридора мелькнул и тут же исчез лучик фонарика. Девушка прижалась к стене, надеясь, что так ее не заметят. Сердце ее отчаянно колотилось. Дверной проем, через который проникал яркий свет дня, был от нее в нескольких метрах. Еще можно остановиться, убежать. Если бы она сделала так, то увидела, из мусорного контейнера ловко выскочил прятавшийся в нем человек. Он был в черном спортивном костюме и таких же черных кроссовках. Быстро перебежав через двор, спортсмен оказался у козырька, заглянул вниз, потом торопливо отошел к углу дома. Кожедубу больше не удалось ничего узнать в этом маленьком немецком городке. В тот же день на поезде он выехал в сторону мегаполиса, рядом с которым располагался аэропорт. Поздним вечером этого же дня самолет приземлился неподалеку от Москвы. Кожедуб безумно устал. Тайна религии людей-дьяволов так и осталась тайной. Когда Кожедуб сообщил местной полиции о звонке, который он получил накануне от убитого, ее сотрудники тотчас ужасно напряглись. «Вполне возможно, что это провокация», было заявлено Кожедубу. Полицейские стали очень дотошно расспрашивать его, не является ли агентство расследований, в котором служит, организацией, представляющей интересы вполне определенных политических группировок. Единственное, что удалось узнать Кожедубу, убитый был обычным музейным работником. Местная полиция осторожничала, опасаясь, что дело еще больше накалит обстановку вокруг людей-дьяволов, не хотела вмешивать иностранцев. Показания Кожедуба были запротоколированы, и на этом его причастность к истории завершилась. Обо всем происшедшем подробно сообщил Всаген. Руководитель агентства велел Кожедуба возвращаться. Дальнейшее его пребывание в городке казалось руководителю бессмысленным. Когда, выйдя из автобуса, Кожедуб уже подходил к дверям аэропорта, к нему неожиданно подошел человек в черном костюме, в точности таком, как был на музейном неандертальце. попросил следовать за ним.